Глава вторая. О моем постарении мне стало известно задолго до пенсии. В бане узнал. Сижу однажды на лавке в мыле да в пене и думаю, чего-то никто не просит спину потереть. Вздохнул и смекнул. Стар я стал, просить меня теперь неудобно. Я ничем в жизни не пользовался. Ни в дома отдыха не ездил, ни в пансионаты, ни на курорты. А в душе жил червяком надежды. Мол, предложат. Мол, Иван Никандрович, мы заметили вашу скромность. И вот вам путевка в санаторий с дамским названием «Жемчужина». А когда пошел на пенсию, то мне даже приснился председатель нашего правкома, говоривший, мол, «Иван Никандрович, мы оценили вашу скромность и посему вручаем путевку прямо в Карловы Вары. Но все не предлагают и не предлагают. Говорят, что старики впадают в детство. А во что же им еще впадать? Самое интересное, самое хорошее и самое свежее было в детстве. Все же остальное не дало душе столь сильных впечатлений. Не потому ли ум все это оставляет в небрежении и возвращается к первому, к хорошему?» Она сказала, что я живу с каким-то удивленным лицом, а я и верно удивлен, и этого удивления во мне все пребывает. Удивлен, что так скоро прошла жизнь. Прочел, что вечная жизнь стала бы мукой, вот бы помучиться. Мир-то неисчерпаем, посему и жить вечно было бы интересно. И еще прочел у того же автора, что вечная жизнь преградила бы дорогу прогрессу. Это уже упрямая дурь, поскольку с годами человек умнеет и делается добрее. Так неужели мудрые и добрые люди препятствовали бы прогрессу? Уж наверняка бы не стало войн и жестокостей. Отец мне рассказывал, что перед революцией многие казаки отказывались бить и разгонять народ. А причина? Казаки были в годах, поскольку молодые сидели в окопах. Какие первые признаки старости? Нет ни морщины и ни вставные зубы, ни боль в пояснице и ни седые волосы. А ощущение, что, скажем, эту вещь раньше ты воспринимал иначе. Другое восприятие — вот он, верный признак старости. Бывают дни воспарения духа. Я с полчаса массировал непослушную ногу, чтобы не приволакивалось. Пусть приволакивается, но далеко не отстает. И еще с полчаса делал гимнастику, шут ее знает по какой системе. Побрился дважды, чтобы ни пучочка не осталось, чтобы впало щек, намекало на умеренность. Лицо тоже помассировал. Говорят, что продольные морщины от старости, а поперечные от ума. Душ принял почти холодный для бодрости. Позавтракал одним апельсином и одним стаканом чая. Надел костюм цвета обожженной глины, коричневый галстук и кофейные туфли. Никаких лет. И вышел на улицу, в наш скверик. Бывают все-таки дни воспарения духа. Женщина лет 30, миловидная и чем-то похожая на жену-покойницу, сидела на скамейке и смотрела на меня. И улыбалась. Мое дурное сердце ёкнуло, и я подошел, чтобы сесть рядом. Но места не было. Женщина улыбнулась еще нежнее, поскольку воспарение духа, поднялась и сказала: «Садись, папаша». Говорят, что старик не следит за собой. А для чего? Женщины на него не смотрят, мыслями его никто не интересуется, о жизни его не расспрашивают. Кто знает, о чем старики думают, куда идут и зачем живут? Так для чего старику следить за собой и для кого? Для себя? Эка роскошь. Сегодня прямо зуд какой-то. Хочется написать кому-нибудь письмо. Ей не буду, а редкие друзья мои, приятели давно в другом мире. Хоть английской королеве пиши. Конечно, теперь за это не посадят, но и королева не ответит.